Как ни противно, на вкус была эта жидкость, все же она помогала еще более противному на вкус мясу проскочить в горло. Они осушили по кружке и растянулись на земле, чтобы вздремнуть после еды. Почувствовав намиту, похоже, она уже была произведена в лжецы первой статьи. «Мы пришли из далекой страны». «Не может быть, чтобы слишком далекой. Это плато не так уж велико». Она улыбнулась и переключила передачу в своей машинке для вранья. «Я не говорила, что мы с этого плато. Мы с другого плато. И мы бежали оттуда через песчаное бездорожье, бесконечно». Он уже снял доспехи и был в просторной тунике, которая выгодно подчеркивала его мужественную фигуру и позволяла видеть, насколько он толстобрюх, кривоног и косоглаз. «Выстроите их передо мной», — приказал он, глядя на всех сразу и ни на кого в отдельности. Ударами мечей и копий пленников заставили встать в ряд. Педикула смотрел их. «Вот этот хорош собой. Рослый, крепкий и с клыками у него изо рта». И он поспешно запихнул ее обратно. Проходя мимо адмирала, Вербера и Блая, он лишь окинул их презрительным взглядом и остановился перед Митой, пожирая глазами ее роскошные формы. «Остальных на арену», — приказал он, — «кроме вот этой. Разденьте ее догола и умастите бальзамом, миррой и лимонной умывальной водой. Потом оденьте в лучшие шелка. Она будет моей рабой». «Благодарю тебя, добрый командир», — выдохнула Мита, поймала его руку и склонилась над ней, чтобы поцеловать. «А ты ничего себе для палеолита! Таких любезных предложений я не слыхала уже много лет, и, наверное, упала бы в обморок от такой заманчивой перспективы, если бы только челюсть у тебя получше держалась». Сядь, выбирая с помощью солдат из развалин палатки. Челюсть он потерял, парик сбился на глаза. «Смерть, кровь и мучения! Мне не терпится это видеть и первой выпустить эту чересчур мускулистую красотку».